84. Провинции содрогались от грохота оружия, поступи легионов, передвижений флотов. Хуже всего, однако, им приходилось от денежных поборов. Муциан часто повторял, что деньги – становая жила войны. При сборе их поэтому он исходил только из величия задач перед ним стоявших и не считался ни с правом, ни с реальными возможностями провинции. Доносы сыпались к нему со всех сторон, все богатые имения были разграблены. Эти свирепые и безжалостные меры в условиях войны еще можно было оправдать, но их продолжали применять и в мирное время. В начале своего правления Веспасиан только не мешал злоупотреблениям других, позднее же, избалованный удачами, поощряемый дурными советчиками, стал позволять их себе и сам. Примечание 188. Об алчности и скупости Веспасиана смотри Светоне Веспасиан, а также Дион Кассий. Конец примечания. Муциан тратил на военные нужды немало и собственных денег, тем охотнее, что он их с лихвой возмещал из государственных сумм. Другие следовали его примеру и тоже расходовали свои средства, но восполнять их теми способами, какие применял он, позволяли себе весьма немногие. Страница 88.